Глава 7. Я проглотила уже вертящийся на языке колкий ответ и так и застыла с открытым ртом. «Что-то ты слишком много знаешь обо мне, не находишь?» «Нахожу, что нормально все знать о своем компаньоне и напарнике», — ответил Рейн, как ни в чем не бывало, взял меня за руку и подтащил к выходу. Меня уже начинало напрягать, что он знает обо мне все. Попыталась вырваться, но держал он меня крепко, и я оставила бесполезные попытки. Только со стороны смотрелось смешно, а я не любила выглядеть смешно. Очень не любила. «Тогда ты знаешь и о проклятии Вельских», — ехидно произнесла я, стараясь досадить ему. «Так что держись от меня подальше, если не хочешь отправиться на встречу с праотцами». Я не стала говорить, что для этого нужно нам не жениться. Лишние знания ему ни к чему. «Мне нравится, когда ты хочешь уязвить меня, Фелис». Он дерзко шлепнул пальцем мне по носу. «Ты начинаешь лгать, и при этом твое лицо становится таким милым». «Я не лгу», — хотела еще добавить «никогда», но вовремя прикусила язык. «Неужели ты думаешь, что, зная о проклятии, я не удосужился узнать и некоторые нюансы?» — рассмеялся он. Я обиженно поджала губы и отвернулась. Глупо было бы предполагать подобное, но я жаждала мщения и не подумала о последствиях вранья. «Не волнуйся, жениться на тебе я не собираюсь». А вот сейчас обидно было. Он шлепнул меня по носу не буквально, но теперь обидно было сильнее. «Можно подумать, я бы пошла за тебя». В ответ я тоже хотела задеть его побольнее. «Кому нужен муж? Вор!» «Твоя правда, поэтому я и подстраховался». Он озорно мне подмигнул, а я из-за этого чуть не врезалась в девушку, которая шла мне навстречу. Так и подмывала спросить, каким образом он подстраховался, но это означало бы, что мне есть дело до его персоны. Не знала его до нашей встречи и не знала бы дальше. Все мои беды от него. Мне надо спасать Алисию, а я тут шастаю по Даркленду в компании вора. Хорошо еще, что Вейнард согласился помочь мне с сестрой, а то вообще извелась бы вся. С детства я, как старшая сестра, помогала, чем могла младшим. Сначала просто защищала, а потом поняла, что если я не заработаю денег, то есть риск умереть с голода. Что может девочка в 10 лет? Мыть посуду за мизерную плату? Пойти в прачки? Я выбрала другой путь. Незаконный, но зато более денежный. Если бы я знала, куда он меня приведет, ни за что бы не пошла тогда на рынок и не украла тот проклятый хлеб. Нет, хозяин меня не поймал. За всю мою воровскую жизнь меня ни разу не сцапали жандармы, и ни разу я не возвращалась без добычи. Меня поймал за руку другой воришка, который тоже промышлял на рынке. Так я попала в гильдию воров. «О чем задумалась?» — спросил Рейн. «Неужели о моих перспективах как завидного жениха?» Я скривилась, словно откусила лимон. Как же он уже надоел своими подколками, и это только начало. «О жизни», — ответила я, — «своей». «Как-то безрадостно звучит», — слишком весело, на мой взгляд, сказал Рейн. «А что, в моей жизни было много поводов для радости?» — ответила я. «Не знаю, я не жил с тобой, но это можно исправить». У Рейна удивительная способность не чувствовать эмоциональное состояние других людей. Это только у него или у всех драконов? Вейнард не трогал бы меня сейчас дурацкими вопросами, а этого просто раздирает. Лезет в душу грязными сапогами. «Мне не нравится разговор в таком тоне», — резко ответила я. «Ты влез в мою жизнь, раскопал там все, что я пыталась скрыть, и мне это не нравится». «Можешь спросить, что хочешь обо мне, и я расскажу, мне нечего скрывать». «Зато мне есть что скрывать», — грубо ответила я, мало заботясь, как он воспримет мои слова. «Я ничего не знаю о тебе и не хочу узнавать». «Мы команда, Фелис, хочешь ты этого или нет?» «Не хочу», — буркнула я. «Это не имеет значения», — развел руками Рейн, отпустив мое запястье. Я же даже не попыталась убежать. А смысл? Клятва похлеще любого поводка держит меня рядом с этим чудовищем. «Мы сейчас купим походный шатер», — зачем-то сообщил мне дракон, остановившись возле богатой лавки. «Подумай, что еще нам может пригодиться в походе?» «Артефакты», — предположила я. «Закупил в первую очередь», — отчитался он и снова взял меня за руку. «Но запасы придется все равно пополнять после каждого дела». Я кивнула, согласившись с ним. «Тут не поспоришь. Рейн тоже профессионал и знает, что нужно для кражи в первую очередь». «Может, давай спросим у хозяина?» — прошептала я, когда мы за руку вошли в лавку. «Думаю, что он знает лучше меня, которая никогда не путешествовала». «Надеюсь, ты умеешь ездить верхом?» — запоздало поинтересовался он. «Увы!» — вместо сожаления мое лицо озарила улыбка. «Верховой езды мы не обучены». Ругнувшись про себя, Рейн поинтересовался. «Мы — это кто?» «Я и две мои младшие сестры. Если ты копался в моей жизни, то мог бы поискать сведения о моем воспитании». «А как же ты перемещалась по стране и миру?» — оторопело спросил Рейн. «Не поверишь», — прошептала я, веселясь. «Порталами». «Недешевое удовольствие», — задумчиво пробормотал он. «Я могла себе это позволить», — с выражением превосходства на лице ответила я. Какое же удовольствие я получила, когда дразнила его. Рейн тоже больше ничего не спрашивал, лишь молча занимался покупками. Если бы я знала, к чему приведет мое издевательство над драконом, то откусила бы себе язык.